Терека Берталона смотрела на него, разинув рот. Потом повернулась к супружеской паре, сидевшей в уголке, словно призывая их в свидетели неслыханного нарушения ее прав. Положила бумагу перед агентом Руффо и ткнула указательным пальцем зачеркнутое слово. «Виланова? Я всегда так писала, и никто из карабинеров не возражал. Чем же я вам не угодила?» Руффо начал терять терпение. Он только вычеркнул одно лишнее слово в заявлении посетительницы, а та уже обвиняет его в злоупотреблении властью в противовес неизменной корректности господ карабинеров. Он порылся среди бумаг и печатей, отыскал резинку и старательно восстановил зачеркнутое слово. «Раз вы так настаиваете, сеньора, пожалуйста. И всего вам наилучшего». С холодной вежливостью сказал он вслед посетительнице, которая даже не попрощалась. Руффо покачал головой, опустил глаза. Супружеская пара, сидевшая в углу, снова стала переругиваться. Полицейский агент Руффо посмотрел на них. «Ах, да», — вспомнил он, — «вы все еще ждете. Больше часа», — возмутилась Мария. «Чего нас тут держит? Когда же мы сможем уйти?» «Не знаю, это не от меня зависит», — извиняющимся тоном ответил Руффо. «Вы очевидцы случившегося. Свидетели?» — спросил он, указав на газету, которой Бенито нервно постукивал по колену. «Сколько можно повторять? Мы больше ничего не знаем», — воскликнула Мария. «Пришли по доброй воле и принесли письмо. Никто нас не заставлял. Почему же нас не отпускают домой?» «По-вашему, письмо связано с фактом убийства?» «Да. Из-за этого мы его и принесли. Но мы ведь не, стало быть, вы свидетели», — заключил агент Руффо грустным голосом, словно выражал супругам соболезнование. «Вот видишь, говорил я тебе, не встревает в это дело», — процедил Бенито сквозь зубы. Снова завязалась перебранка. Полицейский пожал плечами. В 8 утра, когда он заступил на службу, в комиссариате шла обычная повседневная работа. Правда, сотрудники оперативной группы так и остались здесь с ночи. Очевидно, им удобнее вызывать свидетелей сюда. Его коллега, ночной дежурный, рассказал ему, что допрашивали в основном жильцов дома и жителей квартала. А эти двое пришли позже. Похоже, письмо, которое они отдали в руки полиции, сочли важным. Поэтому и запросили главное управление отпускать этих двоих или пока задержать. Не считая первого неточного сообщения в утренней газете, это было, пожалуй, все, что агент Руффо знал о преступлении на Виа Мадзини. В районном комиссариате пенсионер Баукьеро пробыл до 3 часов ночи. Рано утром его снова вызвали, и комиссар оперативной группы Де Пальма заставил его повторить весь рассказ от начала до конца. Это был уже 3-й следователь, допрашивавший Баукьеро. Но Баукьеро никуда не торопился, он только немного беспокоился за собаку, которую оставил одну дома. «У меня сеттер», — пояснил он. «Так вы охотник, господин землемер?» — поинтересовался Де Пальма. «Был», — печально ответил Баукьеро. «Увы, времена охоты канули в прошлое. Бог мой! Сколько воды утекло с тех пор, как меня в последний раз называли моим законным титулом, господин землемер», — подумал он с чувством признательности к полицейскому комиссару. «Во всех магазинах квартала, за исключением колбасной Бальбо, его теперь называли просто сеньор Баукьеро, а соседи по дому, все люди новые, вообще не знали его имени». «Значит, — продолжал Де Пальма, — когда вы примерно в 11 вечера вышли с собакой из дому, дверь парадного была не заперта?» Ее всегда оставляют открытой. Да и я, признаться, теперь уже не запираю. Но вы не заметили случайно, была ли прикрыта дверь квартиры Гароны? Понимаете, это очень важная деталь. Понимаю, сказал сеньор Баукьеро. Если она была открыта, значит, все уже случилось. Если же нет... Вот-вот. Увы, не помню.